Алле. Алло, да, здравствуйте. Аслан Ибрагимович, Первое коллекторское бюро, разговор записывается. И? Владимир Александрович. Алло, алло. Алло. Да, да, Владимир Александрович, да, Кутарев. Возможно. Что? Что хочешь, возможно? Говорю. Что хочешь. Корректно, корректно разговаривайте изначально. На вы со мной разговариваете. Да? Тебя там дохуя? Да, да, вы Владимир Александрович. Тебя там дохуя, что ли, чтобы я с тобой на вы разговаривал? А? Не, почему на вы? Это как бы культурно. Вас воспитывают. Культурно? А ты кто такой? Коллектор. Коллектор? А, ты коллектор, да? Да. Ну что ты хочешь, коллектор? Со мной на вы разговариваете, Владимир Александрович. Кто вас так воспитал-то? Что ты хочешь, коллектор? Тебе не стрёмно коллектором? Владимир Александрович. Тебе не стрёмно коллектором представляться, ты? Почему? По кочину. Ну, не стрёмно тебе не коллектором? Стрёмно, иметь долги не оплачивать. Ты? А? Я тебе вопрос задал. Хуль ты вопросишь? Ну, давайте, смотрите. Мы не давайте, мы сувайте. Владимир Александрович. Мы сувайте. Будем с вами корректно разговаривать, либо я буду вынужден с вами попрощаться. Тебе не стрёмно коллектором-то называться, ты? Нет. А, попрощайка, ёбаная. Горжусь этим, да, горжусь. Гордишься? Ну тебе ебало еще не колотили ни разу, похоже, да, за это, ты? Нет, ни разу. Ни разу? Ну набьют еще, таких, не переживай. Таких не встречал, таких людей не встречал. Не переживай, набьют. Да. Ногами. Кто? Ну кто? Люди, кто? Слушай, у меня к тебе вопрос, а вот ты вот... Твои друзья знают, что ты коллектор? Конечно. Конечно, да, и одобряют это, да? У вас там своя прикинтовка, да? Вы все там тусуетесь вместе, да? У меня столько друзей, вы не представляете. Столько друзей у тебя? У меня еще больше, прикинь. И все, не любят коллекторов, нахуй. А давай, может, встретимся, нахуй, твои друзья плюс мои друзья. И мои друзья, нахуй, да, блядь, набьют вам всем ебало. Ну давайте подъезжайте, Москва, Лесниковская 10. Ух, блядь, далеко, сука. Ну подъезжайте, мы вас встретим. А, вы нас встретите, вы же, да? С цветами? Вы же с Омска, да? С цветами вы нас встретите, да? Да нет, с друзьями. С друзьями? Ну мы все, да, с Дагестана, с Махачкала. А, ты с Дагестана? Слушай, я тебе поверю, не стрёмно вот за бабки за чужие-то базарить? Вас это не должно волновать. Вы подъезжайте. А? Ты? Деньги возьми. Ты, то, Дагестан, блядь. Слышь, чё ты нахуй, блядь, за чужие бабки-то базаришь? Ты в Дагестане знают, нахуй, что ты за чужие бабки базаришь? Ты чё? Конечно. А? Конечно? И все нормально к этому относятся, да? Чё-то мне кажется, ты пиздишь мне, нахуй. Нихуя ты не дагестанец. Уважающий себя дагестанец, нахуй, не пойдет нахуй, в коллекторы работать. Я знаю дагестанцев, блядь. И они всю эту чесотку, нахуй, презирают, блядь, ты понял? Ты пиздобол ты, нахуй, а не дагестанец. Ну все, подъезжай к нам в офис, увидите, встретимся, я вам документы ваши покажу о пласте. Ага, хуй тебе, да, в жопу, блядь, воткну, ты понял? Ты понял, блядь, черт? Вам не 15 лет, почему вы так некорректно разговариваете? Да потому что ты черт. Почему? Вас обидели, что ли, они? По кочину. Ты нахуй занимаешься, блядь, вымогательством, нахуй. Людям жути нагоняешь, нахуй. Чё нет-то, блядь? Я помогаю. Чё ты помогаешь? Кому ты помогаешь? Есть судебные инстанции, нахуй, а ты разводишь людей, нахуй. Ты людей разводишь. Чё? Владимир Александрович. Чё, блядь? Могу я вам как Владимир обращаться? Чё? Переговори. Могу вам просто Владимир обращаться. Владимир, могу просто... Да ты меня можешь даже господином звать или хозяином, нахуй, мне похуй. Хорошо, я буду вас называть тогда Владимир Александрович. Говори, что хочешь. А на какое основание вы от оплаты отказываетесь? Не на какой, а на каком. Что-что? На каком? На каком основании вы взяли денежные средства и не возвращаете? Есть, вы мошенник? Есть на то свои причины. Ну, объясняйте, какие причины. Я же вам проценты не начисливаю, Владимир Александрович. А ты мне... Я позвонил, что вам помочь. Ты не можешь мне проценты начисливать? Ты никто. Ну, вот именно. Ну? Кто ты? Ты звонарь. Вот именно. Что? Ты звонарь, понимаешь? Я понял. Звонарь ты ебаный, вот ты кто. Нет, я коллектор. Вы фильм смотрели «Коллектор»? Вот тебе не стрю... Слушай, ты сейчас под Хабенского косишь, что ли, или что? Ну, вы видели фильм, да? Ну, возможно, видел. Ну, но, вот, как ему оплачивали, видите, да? Но, по сути-то, коллекторская деятельность, это не то, как в фильме. В фильме это все, знаешь, волшебно и сказочно. А что у нас коллекторы делают? А? Помогают людям выходить. Помогают, да? Вот этими смс-ками своими, нахуй, да звонками. Выебим, маму ебал, блядь. Бошки нахуй отрежем, блядь. Таким образом коллекторы нахуй помогают. Нет, вы ошибаетесь. Ну а чё? На основании федерального закона для стерилизатора работает. А ты мне хочешь сказать, что такого нету, да? Нет. Звонков, смс, угроз, нахуй. Это, наверное, мошенники. Мне точно так же, нахуй, приходили такие же смс-ки, нахуй, ты. Когда? И какое ты хочешь к себе отношение после этого? Я вам ничего не отправлял, я вам... Ну ты не отправлял, нахуй, твои кенты, блядь, отправляли. Коллекторы. Коллекторы? Угу. Ну какое ты хочешь отношение к себе после этого? А вы кем работаете, Владимир Алексеевич? Мне просто интересовало. Да я не обязан тебе ничего говорить, предоставлять о себе какую-то либо информацию. Вы же наш клиент. Я не ваш клиент. Наш клиент. У вас семья, дети есть, да, наверняка? А ты хочешь поугрожать? Да нет. Нет? А что ты хочешь? Просто интересуюсь, вы же наш клиент. Для какой цели ты интересуешься? Я не ваш клиент. Более лояльный подход еще. И не твой тем более. А скажите, у вас вроде должны были быть имущества, да? Слушай, ты, блядь, вот от меня ничего не услышишь, на. Ты понял? Хорошо, а у вас другие долги, кредиты есть, Владимир? Не за имущество, нахуй. Ничего я тебе, нахуй, говорить не собираюсь, нахуй. Не намерен, нахуй, не собираюсь. А потому что ты коллектор, блядь. И что? Такого коллектора? Я коллектором работаю. Ну, я тебе только что, по-моему, объяснил, что... Короче, вы к коллекторам очень плохо относитесь, да, я так понимаю? Да к ним, блядь, вся страна плохо относится. Да нет, у нас... А ты ходишь, блядь, с транспарантом, нахуй, и налево, и направо, нахуй, орёшь, блядь, ебан, во все горло, и пяткой в грудь себя ебашишь, нахуй, говоришь, что ты коллектор, блядь. Все говорят, специалисты, нахуй, а ты говоришь, ты коллектор, нахуй, ещё представляешься, что ты из Дагестана. Ты, блядь, нигде так больше не скажи, тем более в Дагестане, что ты коллектор, нахуй. Ты понял? Почему? Потому что тебе башку нахуй снесут, нахуй. Прямо в Дагестане. Это мне решать. Тебе решать? Короче, слушай, ты меня отвлекаешь, я очень занят, мою работу. Ну, давайте поговорим, подождите. Вы что, вы же наш клиент, будем с вами связываться два раза в неделю вместе. Я не ваш клиент. Понял? Так что давайте. Владимир Александрович, потеряйся. Послушайте.